Часть третья. Неисправная машина. Глава пятая. Технократическая диктатура Европы. Популизм как-то связан с памятью народов. Это способ обратиться к их бессознательному, обремененному воспоминаниями, оставленными историей. Жан-Кристоф Рюфен. Есть два способа отречься от демократии. Передать власть человеку или комиссии, который будет осуществлять ее во имя технологии. Пьер Мендес Франс. Не может быть выбора вопреки европейским договорам. Жан-Клод Юнкер. Это нам, живущим, решать, чтобы правление народа, избранное волей народа и для народа, не исчезло с лица земли. Авраам Линкольн. Готова ли Европа противостоять медленному упадку, который ей предрекает прошлый опыт? Является ли Европейский Союз подходящим инструментом для этого? Априори у Европы есть все необходимое. На экономическом уровне ей удалось встать на ноги после разрушительной гражданской войны и восстановить экономику, славные 30-е, которая стала ведущей экономикой мира по объему консолидированного национального продукта и среднему доходу на душу населения. На политическом уровне ей удалось воссоединиться, разрастаясь на восток и на юг после падения железного занавеса. И на культурном, технологическом, нормативном и научном уровне она поднялась на мировой арене на второе место после Соединенных Штатов, опередив Китай, по крайней мере, на некоторое время. Такие значительные показатели действительно заслуживают высокой оценки. Однако при ближайшем рассмотрении на континенте обнаруживаются весьма тревожные дефекты в концепции и строительстве, которые со временем могут только усугубиться. Первым из этих недостатков и самым раздражающим является сознательный и добровольный отказ от политического аспекта. Предоставив экономике и судебной системе абсолютный приоритет, отцы-основатели Европы от Жана Моне до Жака Делора и Вальтера Хальштейна могли создать впечатление, что принято верное решение. Но пренебрегая народами, гражданами или нацией, как угодно, они завели Европу в тупик. В долгосрочной перспективе этот расчет оказывается все более опасным. Вторая основная проблема связана с глубоким геополитическим дисбалансом, который с самого начала отличал европейское строительство и теперь угрожает привести его к краху. Подобно Пизанской башне, построенной на слишком мягком грунте, европейское здание вскоре наклонилось к западу, в сторону Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы быть исправленным, этот крен усилился после распада Советского Союза и теперь угрожает стабильности здания, учитывая нежелание обеспечивать безопасность восточного торца российской, турецкой, а теперь еще индийской и китайской стороны. Этот структурный дисбаланс усугубляется порочным распределением внутреннего пространства. Нижние этажи европейской башни все более монополизируются Германией с ее пристрастием спускать своих соарендаторов в подвал, как Грецию, или отправлять на верхние этажи без лифта, в то время как британцы только что расторгли договор аренды. Третьим важным дефектом является страшная институциональная мешанина, характерная для европейской несостоятельной системы управления. Своей конституцией, комодом, в который невозможно внести поправки, Европа создала дисфункциональные институты, которые накладываются друг на друга, дублируют друг друга, конкурируют друг с другом и взаимопроникают друг в друга, не соблюдая принципа разделения властей, которого со времен Монтескье требует демократия. Рассмотрим более подробно, как и почему этот чрезмерно экономический и юридический подход медленно убивает Европу, лишая ее главного, неисчерпаемого и свободного ресурса — энергии ее граждан. априори логичный и мудрый выбор в пользу экономики. На исходе 40-х годов XX века выбор, сделанный отцами-основателями Европы, мог показаться логичным и мудрым. В конце концов, разве экономика была не в аварийном состоянии? И после долгих лет войны, разве не пора было ее восстанавливать? Было бы несправедливо осуждать их решение спустя годы. Однако можно упрекнуть их в том, что они представили свой выбор единственным и превратили свой вектор в идеологию, новую светскую религию, в то время как были и другие варианты, как мы видели на примере многих мыслителей, выступавших за региональную или федеративную Европу на основе швейцарской модели. Экономика могла бы стать временным приоритетом, а не утверждаться в качестве догмы. В своей книге 2013 года экономист Робер Салле четко показывает, как, начиная со времени Бреттон-Вудского соглашения, навязанного Соединенными Штатами в 1944 году, Европа в каждый решающий момент выбирала экономику, предпочитая ее политическим вариантам, как будто условия, преобладавшие в момент ее зарождения, диктовали этот единственный и уникальный выбор на все времена. Вместо того, чтобы принять предложение Джона Кейнса, выступавшего за создание международной системы торговли, которая обеспечила бы баланс между импортерами и экспортерами, Вашингтон защищал систему, регулируемую Международным валютным фондом МВФ. Последний объявил о либерализации движения капитала, обобщении условных кредитов для стран с задолженностью и неолиберальное открытие международной торговли Генеральным соглашением по тарифам и торговле ГАТТ. План Маршалла, предложенный в то время, когда американцы стремились контролировать послевоенное восстановление европейской экономики и противостоять советскому влиянию, ускорил превращение Европы в американскую модель либерального фордизма. Вторая ошибка была допущена во время Холодной войны, когда Соединенные Штаты решили создать и вооружить новую Федеративную Республику Германии, ФРГ. К ужасу других европейцев. Сразу возникла немецкая проблема, потому что американские цели противоречили целям некоторых европейских стран, например, Франции. План Шумана по европейскому объединению угля и стали, ЕОУС, был задуман как ответная мера, призванная решить такие вопросы, как французская оккупация Сахара и Рура. Предполагалось также, что оно будет дополнено европейским оборонным сообществом, менее зависимым от Соединенных Штатов. Если европейский ответ временно решал одни проблемы, то в долгосрочной перспективе он создавал другие. В состав институтов ЕОУС входил высший орган власти, предтеча европейского сообщества, который на неполитизированной основе мог бы регулировать угольную и сталелитейную промышленность государств-членов. Эти институты, разработанные Жаном Моне, намеренно исключали участие граждан и породили всеобщую деполитизацию европейских институтов, которую мы переживаем сегодня. Римский договор 1957 год своим решением по созданию общего рынка между шестью государствами-членами ЕОУС ознаменовал значительное смещение акцентов в сторону экономики. Интересы стран Бенилюкса и ФРГ сходились в пользу открытия рынков. Довольно неохотно приняв этот проект, Франция подписала Римский договор, позаботившись о том, что будет создана общая сельскохозяйственная политика, ОСП, и что в новый рынок будут интегрированы ее бывшие колонии. Эти три соглашения, усилившие программу ГАТТ по либерализации торговли, поставили Европу на рельсы экономического либерализма и технократии. Вскоре переход на другие рельсы станет невозможным. Как заявил бывший министр национального образования и обороны Франции Жан-Пьер Шевенман, согласование национальных экономических прерогатив с разумным открытием торговли могло бы дать возможность демократическому участию, но из-за международных кризисов 70-х годов этого не произошло. Соединенные Штаты создали мессианскую неолиберальную программу, которой последовали несколько членов ЕС, и реструктурировали условия, которые должна была выполнять вся Европа. Но именно французское левое крыло и Франсуа Миттеран сделали решающий политический выбор 1980-х. После 1983 года, когда радикальная программа левых была сорвана Европейской валютной системой ЕМС и финансовой помощью Германии, Франция приняла конкурентную дефляционную политику в надежде ограничить германское монетарное преимущество. Кроме того, французская стратегия была направлена на возобновление европейской интеграции, при которой, если все пойдет хорошо, Франция могла бы вернуть себе инициативу. В 1985 году была завершена разработка единого рынка. Это был единственный политический процесс, позволявший вновь вовлечь государства-члены в возрождение Европы. Таким образом, началось строительство того, что сегодня является самым открытым рынком в мире, ценой путаницы абстрактных правил, написанных Европейской комиссией, цель которой заключалась в том, чтобы помочь ЕС противостоять вызовам глобализации. Следующим важным шагом стало основание экономического и валютного союза ЕВС, который, как надеялась Франция, обуздает валютную мощь Германии. К тому же создание евро позволило бы игнорировать политическую направленность и привязать Европу к экономике. Оглядываясь назад, мы видим, что эти решения вряд ли были бессистемны и так или иначе впечатались в ДНК Европы, какой ее задумывали ее родоначальники. С самого начала Жан Моне сознательно отбросил политику ради экономики и технологий. На конференции Комитета по образованию и культурной деятельности СЕСА 20 июня 1950 года он заявил: «Члены высшего руководящего органа не будут представлять правительство, ибо принцип национального представительства является в данном случае источником раскола. Они будут действовать на основании коллективного мандата и обеспечивать общую ответственность». Премьер-министр Великобритании того времени и лидер лейбористской партии Клемент Эттли почувствовал опасность. В цитируемом выше тексте приводятся его слова: «Демократия не может полностью отдать себя в руки нескольких якобы компетентных людей. Даже если мы заменим уникальную европейскую систему на несколько национальных систем, нет оснований заменять догму о непогрешимости принципом ответственности, который является законом демократии. Каждый может совершать ошибки, даже самые выдающиеся международные эксперты». Чтобы понять, почему политика и демократия были вынесены за скобки, необходимо вернуться к идеологии, лежащей в основе европейского проекта. В исследовании, опубликованном в 2014 году, журналист Арно Дотезак блестяще резюмировал все как и почему антинациональной и антидемократической направленности европейского строительства. Далее изложена суть его анализа. Среди соратников Жана Моне были Пьер Юри и Поль Рёйтер. Они посещали школу подготовки кадров в Урьяже, департамент Изер, в начале 40-х годов, первый как студент, второй как преподаватель. Школа была учебно-тренировочным центром, основанным режимом Виши для подготовки милиции и будущих руководителей национальной революции. В некотором смысле она была предшественницей сегодняшней ЕНА, Национальной школы администрации. При Виши там активно проповедовалась и преподавалась доктрина Третьего пути, обширный политический проект, направленный на освобождение нации от капиталистического индивидуализма и коммунистического коллективизма. Проект предусматривал и формирование нового человека, обладающего одновременно качествами элитного высокопоставленного чиновника и бизнесмена. Одной из главных тем учебного цикла школы в 1942 году были различные аспекты сообществ и общин. Кровная община, трудовая община, община социального мира, община Франции, национальное содружество и империи, а также европейское сообщество. Фактически именно в Урьяже была разработана концепция европейского сообщества и придуман термин, принятый именно в этом виде и с полным знанием дела Жаном Моне с подачи его друга Поля Рейтера. Уже в 1943 году Петен пропагандировал его в первую очередь в своей речи в Мондоре. Европа — это группа наций, способных создать сообщество, которое сегодня является лишь возможным. Мы хотим предоставить ему институты и средства существования. Более того, институты, с которыми мы имеем дело, жизнеспособны только в том случае, если государства, составляющие сообщество, добровольно передадут часть своего суверенитета в пользу коммунитарной системы. Сама идея сообщества между народами исключает любой внутренний или внешний империализм, поэтому она сама по себе является главным фактором мира. Коммунитарные институты, представленные Петеном, должны были состоять из команд независимых людей, которые добровольно отделили бы свою профессиональную деятельность от политических вариантов. Это те институты, что были включены Рейтером непосредственно в учредительные договоры, когда Моне обратился к нему при создании Европейского объединения угля и стали, ЕОУС. Как соавтору вместе с Жаном Моне плана Шумана в 1950 году, Полю Рейтеру предстояло разработать структуру высшего руководящего органа, который стал бы наднациональным исполнительным, законодательным и юрисдикционным органом СЕСА. Высший руководящий орган стал комиссией сообществ, которая, в свою очередь, стала известной сегодня Европейской комиссией. Ее генетический код, уходящий корнями в Урьяж, остался неизменным. Учитывая идеологию, которая двигала Полом Рейтером и его многочисленными коллегами, неудивительно, что демократия стала в комиссии большим лодырем. По его мнению, европейская наднациональная организация должна была стать избранной сферой деятельности технических сотрудников, сферой, предназначенной для специалистов, задуманной для того, чтобы они могли выйти из подчиненной роли и взять на себя ответственность за власть. Так что Рейтер и Моне с самого начала прекрасно знали о дефиците демократии в их модели. Более того, они и не пытались скрывать этого в своих комментариях. Независимый и, если мы осмелимся сказать, аполитичный характер высшего руководящего органа был особо отмечен. Некоторые увидели прямую угрозу духу демократии, другие выступили с ужасными обвинениями в технократии. Но действия сообщества затрагивают слишком много технических вопросов, чтобы служить поводом для постоянной политической дискуссии. Интересно, что с немецкой стороны Вальтер Хальштейн, первый президент Европейской комиссии 1958-1967 годы, вращался в тех же кругах, и на самом деле ему не были чужды идеи школы в Урьяже. Он активно содействовал политике третьего пути в Европе. Так, 21-25 июня 1938 года он представлял Третий рейх на переговорах с Муссолини, направленных на создание правовой базы фашистской Новой Европы. В этом проекте тоже планировалось упразднить границы и создать значительные транспортные пути, которые вызывали бы чувство европейской общности и способствовали бы свободной торговле. Этот честный профессор права позже был зачислен лейтенантом вермахта на Атлантический фронт, где попал в плен к американцам. они перевоспитали его для своей службы, как и многих других его соотечественников, во время интернирования в демократическом исправительном лагере Форт-Гетти. Жан Моне был тем, кто позже рекомендовал его канцлеру Конраду Аденауэру. В контексте послевоенной обстановки этот идеологический выбор можно понять. Наиболее здравомыслящие круги консерваторов того времени отличались отчаянным антипарламентаризмом. Третья республика с ее хронической нестабильностью и чередой скандалов в конце концов привела Францию к поражению. Немецкий народ, загипнотизированный Гитлером, проголосовал за то, чтобы он пришел к власти и привел Германию к гибели. Демократия для них была подозрительна. Страх и ненависть к коммунизму, обусловившие опасения по отношению к мощным европейским коммунистическим партиям, и расчетливая американская пропаганда, распространяемая с начала Холодной войны, сделали свое дело. Придали враждебному подходу к национальным государствам и свободному самовыражению народов видимость легитимности. Но контекст не может оправдать все. Отход от демократии или метод Жана Моне. Чтобы понять, как верховенство экономики и технократии повлияло на основные европейские институты, ненадолго вернемся к тому, что было названо методом Жана Моне. Первый этап заключался в создании органов, обладающих наднациональными полномочиями и полностью независимых от национальных правительств, но специализирующихся в конкретных областях. Управление угольной и сталелитейной промышленностью, ЕООС, управление использованием ядерной энергии, Евратом, управление общим рынком, ЕС и так далее. Создание этих организаций не случайно вдохновлялось американскими независимыми агентствами. В конце концов, Моне долго работал в тесном сотрудничестве с правительствами Соединенных Штатов после Первой мировой войны. А после 1945 года США поддерживали Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы под председательством Жана Моне через фонд Форда и Американский комитет за Единую Европу. Если Жан Моне всегда обеспечивал свою независимость и отказывался от любой прямой финансовой поддержки, то этого нельзя было сказать о многих других сторонниках европейской интеграции, о чем свидетельствуют рассекреченные официальные документы ЦРУ, обнаруженные, в частности, лондонской газетой The Telegraph в сентябре 2000 года. Джозеф Реттингер, президент Европейского движения, французский министр Робер Шуман и премьер-министр Бельгии Поль-Анри Спак также упоминаются в этих документах, представленных научным сотрудником Джорджтаунского университета Джошуа Полом. Начиная с 1950 года и снова по просьбе Вашингтона, Моне наметил план создания вооруженных сил Европы, включая перевооруженную Германию. Дин Ачисон, занимавший в то время пост государственного секретаря США, прямо потребовал немедленного восстановления немецкой армии. «Я хочу, чтобы немцы надели военную форму к осени 1951 года», заявил он Жану Моне на заседании НАТО в сентябре 1950 года. Управление этими силами должно было быть возложено на Европейское оборонное сообщество, ЕОС. Но французы отказались от проекта, который предусматривал передачу вооруженных сил непосредственно под американское командование через развивающееся НАТО, и идея была похоронена, пока в июле 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон вновь не запустил идею о европейских силах вмешательства. Сегодня мы знаем, насколько этот период повлиял на длительный сдвиг Европы в сторону американских социально-культурных, экономических, политических и правовых стандартов. Главный вектор задавал Жан Моне, тесно сотрудничавший со своим закадычным другом Джоном Фостером Даллесом, госсекретарем администрации Эйзенхауэра 1953-1959 годы, и бывшим поверенным в делах Третьего Рейха в качестве юриста. Более того, его брат Аллен, первый босс ЦРУ, был великим обработчиком нацистских офицеров во время Холодной войны. Второй этап заключался в передаче национального отраслевого опыта над национальным структурам. Вначале ничего не говорилось о посягательстве на суверенные полномочия — армия, валюта, налоги и так далее. Но сегодня процесс передачи идет полным ходом. Европейский центральный банк, который исключает любой политический контроль, управляет валютой, бюджеты контролируются на европейском уровне, а оборона осуществляется в соответствии с обязательствами, обусловленными НАТО для государств-членов. Эти положения были закреплены Лиссабонским договором в 2009 году. Третий и последний этап означает предоставление права законодательной инициативы без возможности демократического контроля. Юрисдикционный надзор был поручен автономному наднациональному судебному органу. В отсутствие конституции, которая единственной могла бы ограничить его власть, этот суд способен навязать эффективное и постоянное верховенство европейских статутов над любым национальным законодательством. Вот таким образом суд Европейского Союза постепенно присвоил себе конституционную функцию. Перманентный государственный переворот в системе правосудия. Благодаря Жану Моне Европейский суд имеет право подтверждать и легитимизировать деятельность различных органов Союза по учреждению стандартов. Все, что требовалось, это способность определить сферу своей компетенции, другими словами, решить для себя, какой объем полномочий входит в сферу европейского права, подпадает под его юрисдикцию. Так кооптированные судьи конституировали Европу в обход европейских народов. Таким образом, Европейский суд стал инструментом, который уничтожил национальные суверенитеты. Уже в 1963 году он выдвинул принцип прямого применения европейских стандартов, то есть способность избранных и неизбираемых европейских институтов принимать законы, навязываемые непосредственно государством-членом. Это было сделано, не предоставив права голоса национальным демократическим представителям, при этом их народы не имели ни малейшего представления о том, что происходит. Год спустя, так и не посоветовавшись с европейскими народами, он благословил принцип абсолютного верховенства европейского права над предшествующими и даже последующими национальными законами, включая любые противоречащие национальные конституционные законы. Каковы масштабы этого настоящего судебного переворота? Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что юридически Европа была построена путем подписания последовательных международных договоров, числом около 50. Для того, чтобы вступить в силу в отношении государств-членов, каждый договор, за некоторым исключением, должен был быть ратифицирован их национальными парламентскими органами. Затем предстояло преодолеть двойной демократический барьер. Первый. Ратификация должна быть поставлена на голосование и потому стать предметом публичных дебатов. Второе. Содержание договора должно соответствовать конституциям государств, иерархически стоящим над законами и договорами. Встав на такую позицию, основатели Европы и их наследники сумели сохранить демократический вид своей конструкции. Они объяснили, что процедура ратификации основана на традиционной передаче положений, закрепленных в совершенно обычных договорах, которые, в свою очередь, уважают национальные политические процедуры, за исключением того, что принципы прямого действия и верховенства европейского права, как мы уже видели, являются чисто юриспруденциальным созданием и никогда не были включены ни в один договор. Таким образом, они полностью лишили смысла демократический барьер с двойной защитой, о котором сказано выше. И больше нет никакой необходимости ни в законах о ратификации, ни в соответствии с Конституцией. Что касается антагонистических национальных документов, то они были объявлены недействительными, даже если были выражением суверенной народной воли. Национальные судебные системы были автоматически преобразованы в подручных Европейского суда, поскольку должны напрямую применять европейское законодательство и игнорировать национальное законодательство. 28 наднациональных европейских судей таким образом уничтожили принцип и механизмы суверенитета народа. Тот факт, что столь мощная операция прошла так быстро и гладко, свидетельствует о тактической смекалке команды Жана Моне, тем более что судьи, назначаемые непосредственно политиками, не несут никакой ответственности перед государственными членами. А то, что они продолжают назначаться на основе консенсуса Совета по прямому предложению национальных правительств, вызывает еще больше недоумения. Европа, похоже, основательно забыла идеи Монтескьё в его размышлениях о причинах величия и падения римлян. Нет более жестокой тирании, чем та, которая живет под сенью законов и под эгидой правосудия. При поддержке американских покровителей того времени Моне и его команда таким образом создали механизм, который постепенно и необратимо формировал отказ от суверенных полномочий участников в интересах наднациональных институтов и их бесчисленных органов и комитетов.